погибший Винчестер. Хрипела в надтреснутом патефоне унылая речь племенного вождя, танцы горя и ух алкоголик, выпрашивающий мелочь у тех, кто так же, как он, совершенно секретен и всеобъемлющ, и так же каждый из нас. Драпанули стволы с толпы, кое-где ментальные надолбы, столовые львы, псевдосфинксы, факелы, факелы, мумии, стражи, надтреснутые персонажи. Я эти не подозревал даже, что там гаже и гаже, и чем дальше, тем только гаже, и больше даже, и как там жить, я не представляю, как только терпят правы правы, и как только терпят, и звезды считают, не спят по ночам, теребя поезда, качают, как в одеяло неведомое небо звезда, стань монетой, катись куда хочешь, достань хоть кем-то, да будь хоть кем хочешь. Тепло и опять разбрелись по вагонам и снова домой. Каждый из нас только свой, каждый из нас только один, каждый из нас только свой, каждый из нас только сам, каждый из нас лишь один, и каждый мертв, и пусть так и останется. Предстоит Бог, каждому из нас предстоит небо, каждому из нас предстоит свой ангел, и пусть так и будет, пусть так и останется. Каждый воскреснет, каждый воскреснет, и каждый сохранится дважды. Каждый останет, каждый воскреснет, каждый сохранится дважды. каждый воскреснет, каждый сохранится дважды. Стреляет в тебя темнота, сразу взлет, смерть нам вслед. Жаль, виноватые цветы, фото в рамке, блестящий замок на входной двери, вот и вместе, ну и сила. Пулей одиночество бьется в папоротнике мира. Твоя бессмертная, твоя единственная, прямо текут реки, их больше, чем нас. Мимо плывут озера из грубой руки лейтенанта. Мимо плывут озера. Катись в никуда. Когда он, прикурив, выщелкнет вдруг, ты и выбросит из обоймы в такую даль. Тебя как приглашение к примирению, тебя как маленькую. Держи себе свет, ничего там поймали еще одного. Я покажу ему свет, ничего. Я покажу ему свет, ничего. Я покажу ему свет, ничего. Я покажу ему свет, ничего. Я покажу ему свет, ничего. Я покажу ему свет, ничего. В этот раз очередь была его.